Кристиан молчал. Я тоже, чувствуя, что оба перегнули палку и перешагнули дозволенное. Стараясь не смотреть на своего спутника, долила себе немного остывшего чая с чайника и продолжила рассматривать иностранцев. Было забавно смотреть на их жестикуляции и восторги от данного местечка. А им ведь еще идти дальше, вернее выше, в горы. Не была бы я так стеснена некоторыми рамками, пошла бы позади них или ушла бы вперед. Да вот только обувь была не для прогулок по горам и узким тропам. Как же обидно! Но все же надо отдать должное Кристиану. Капец, Инечка! Вот для итальянцев это в норме. Что привез сюда, пусть хоть так. На следующей неделе приеду сюда сама, наверное. Если не придется сваливать подруге, которая благополучно вышла замуж и родила отпрыска. И уехала со своим благоверным, потому что в другом городе ему предложили крутую должность. Кстати, да, пора наконец-то менять свое времяпровождение и выбираться куда-нибудь почаще. А то у меня все сон, усталость, лень, ой, дождик, опять слякоть. Короче, вечные отговорки. В общем, настолько ушла в свои мысли, что даже не сразу расслышала к себе обращение. Молодой человек из группы итальянских туристов протягивал мне руку, спрашивая не совсем понятное мне, что именно. Но суть уловить удалось, хоть его английский и был с сильным итальянским акцентом. Он предлагал мне потанцевать в это чудесное утро, и, наверное, синьорина улыбнется и не будет такой грустной. Я даже и сообразить не успела, как Кристиан вставил свои 5 копеек, отвечая, что синьорина танцевать будет только с ним. И она на данный момент сильно не выспалась именно из-за этих танцев. Итальянец же не растерялся и ответил, что после таких танцев юные девы радостно одаривают своего поклонника лучезарной улыбкой, а не тоскливо смотрят в окно. И спросил: «А случаем, сеньор, неплохой ли танцор?» Страсти накалялись. Эти двое уперлись, и пошла уже игра мускулами. Никто из них уступать не хотел. А самое-то смешное – это то, что я их представила базарными бабками. И от увиденной картины не сдержалась и рассмеялась. И раз уж пошла такая пьянка, то набралась смелости и даже поаплодировала. Напряжение спало, и Кристиан, не до Грей, чтоб его, поднялся и протянул руку знойному итальянцу, представляясь. Вот как же у этих мужиков все просто. То чуть ли не в драку, то пожал руку, и все. Мир, дружба, жвачка. Прямо даже не знаю, что бесит больше. То ли похмелье, от этих вчерашних коктейлей, то ли от такой сахарной идиллии, которая вдруг как по волшебству или мановению палочки, разумеется, тоже волшебной, восстановилась между ними. Особенно удивило, когда этому вроде бы недавнему недругу сделали приглашение за наш стол. Тот, недолго думая, подвинул стул с соседнего столика и, улыбаясь, представился. Марио. Ну, кто бы мог подумать, а? Не рассмеяться бы, а то не поймут моей логической цепочки. И при чем тут игра Супер Марио? Кстати, наш новый знакомый ничем не был похож на того упитанного сантехника с пышными усами. Поэтому для посторонних моя ассоциация с его именем выглядела бы немного глупо. Моя шея до сих пор ныла от неудобной скамейки, поэтому пришлось поворачиваться всем корпусом, чтобы одарить своим вниманием такого жизнерадостного Марио. Но ему хоть как-то удалось растормошить нашу небольшую компанию и развести на несколько совместных экскурсий после того, когда Крис проболтался о своих планах. Правда, в мою душу тут же закрались смутные подозрения. А с чего вдруг мы такие дружелюбные и открытые? А потом этот фонтан дружелюбия поинтересовался, не пара ли мы. А то ему как-то неудобно. Но тоска в компании пенсионеров его заела уже до печенок. На что Кристиан ухмыльнулся и добавил, что он это заметил и поэтому пригласил к нам. Мне, конечно же, хотелось тут же сказать, что мы не пара. Но мой английский, во-первых, был не так хорош, а во-вторых, я не успела. Да и кое-кому даже говорить не пришлось. Столик был небольшой, а руки у шатана были длинные. Накрыл своей ладонью мою руку и не сильно сжал, тем самым обратив на себя мое внимание. Ну а дальше...